сразу же проснувшаяся Ленка. «Неужели, ничего не помнишь, а должна?» «Думала, что должна, но теперь вижу, что не факт», — улыбнулась Лена разбитым лицом. «Это когда ты, командир, нашего вампирчика сажала брюхом на бетон?» «Ох», — испугалась Ара, не выпустив шасси на брюхо. «Прости, ради бога». «За что?» — усмехнулась в ответ Лена. «За то, что ты мне жизнь спасла. Кости срастутся, а вот, если бы мы упали в океан, тогда точно кранты». «Извини, Лен», — призналась тогда Ара, — «вот те крест, ничего не помню, ни про океан, ни про бетонку». «Ну и ладно», — отмахнулась Гардемарин. «Я тебе потом все в красках опишу, чтобы внукам было, что на старости лет рассказывать». «Олег», — встрепенулась Ара, вспомнив о главном. «Олег жив, жив твой Олег», — успокоила Лена. «Если бы не служба, сидел бы сейчас рядом с тобой. Но война, сама понимаешь, война», — но додумать мысль Ара не успела. Неожиданно в коридоре за белой застекленной дверью, белые планки переплета и матовое стекло, возникла некая узнаваемая суета. Там кто-то шел, большой и сильный, втягивая всех остальных в мощный поток своего движения, присваивая и определяя их в свою свиту. Так ходят большие адмиралы, главные медицинские профессора, а еще Арин папенька, когда он не дома, один на один со своей семьей. Ох, как не вовремя. Вздохнула она и бросила быстрый взгляд на своего штурмана. «Только ты, Лен, чур, ничему не удивляйся. А что случилось-то?» — успела спросить Лена Жихарева, и в этот момент дверь отворилась, спасибо еще не распахнулась, и в палату вошел Арин отец Венер Никифорович Кокарев. Ну, что сказать, Кокарев-старший был крупным мужчиной, да и все остальные в семье были ему под стать. Одна Ара уродилась мелкой и щуплой, но лично ее его размеры никогда не пугали, напротив, они ее успокаивали. Отец для нее был не только авторитет и родная кровь, он был еще и защитник. Такие, как Кокарев, в былые, и не сказать, чтобы в такие уж давние времена, выходили на медведя с одним ножом, почитай, с голыми руками, или рубили топором закованных в железо тевтонов на льду Чудского озера.